Глава 63. Аким проснулся от того, что в соседней комнате, как всегда, трахались Люк и Валерий. Все шло по обычной схеме. Прерывистое дыхание Люка, скрип кровати, пыхтение, стоны Валерии, которые она пыталась заглушить простыней или подушкой. Она была как девчонка или новобрачная. Жаждала заниматься этим каждую ночь, каждое утро. Валерия была бывшей сотрудницей внутренней разведки и в операции оказалась случайно. Ее привел лично босс, потому что абсолютно не мог без нее обходиться. Однако, насколько знал Аким, Валерии держали в секрете от кураторов Люка из ДГСЕ. Даже Венсан встретился с ней впервые всего несколько дней назад. Люк заставил всех чуть ли не поклясться, что они будут держать язык за зубами. Всего лишь заподозрив, что Валерия знакома с делом Холста, Париж мог запросто перекрыть им кислород. Аким посмотрел на часы. Было всего 6 утра, и к тому же воскресенье. Он вполне мог бы поспать еще часок. Теперь он мог думать только о трахе и о том, когда можно будет, наконец, вернуться в Марсель. «Вот задница!» — процедил он, надеясь, что его голос услышат в соседней комнате, и стук изголовья о стену прекратится. Но матрас скрипел по-прежнему. Наконец раздался стон Люка, более громкий, чем обычно, и шум стих, как будто водитель заглушил двигатель автомобиля. Через несколько секунд Валерий прошлепала в ванную и открыла кран биде. Люк прокашлялся, включил радио и тут же сделал звук потише. Все как обычно. Аким должен был заступить на дежурство в 7:15 и сменить Слимана, который отдежурил ночь. 3 дня назад он спустился вниз и обнаружил, что дверь комнаты Холста открыта, а Слиман и пленник разговаривают. В глазах Холста стояли слезы ярости и боли. Чуть позже, когда они прогуливались возле дома, Аким спросил Слимана, что такого он сказал Франсуа, и Слиман, заливаясь безумным смехом, ответил, что рассказал ему о Египте. Как выяснилось, он во всех подробностях описал Франсуа, что они сделали с его фальшивыми мамочкой и папочкой. Он ржал так, будто это была самая смешная вещь на земле, и Аким не выдержал. За эти дни он проникся к Франсуа симпатией. Холст содержался достойно, и он невольно начал испытывать к нему уважение. Сильный стресс и длительное пребывание в одном и том же месте вылились в неконтролируемый приступ ярости. Аким набросился на Слимана и осыпал его градом ударов. Через секунду они, сцепившись, катались по земле, как двое мальчишек, а еще через минуту или две уже смеялись, глядя друг на друга и отмахиваясь от мух. Аким отряхнул пыль с одежды и кроссовок. «Да кого он нахрен вообще волнует?» — сказал Слиман и тоже отряхнулся. Мимо проехал трактор, и они пригнулись. Кого он нахрен вообще волнует? Потом Аким много думал над этим вопросом. Волнует ли меня Франсуа? Должен ли он меня нахрен вообще волновать? Да, он причинил боль его отцу, это правда. Но тогда в Египте нож был у Слимана. И именно Слиман хотел прикончить того шпиона в Ля Сетер-Адьез. Аким не хотел, чтобы кто-то, особенно Франсуа, считал, что он и Слиман сделаны из одного теста. Аким был солдатом. Он выполнял приказы и оставался верен тому, кто ему платил. Со Слиманом никогда нельзя было угадать, на чьей он стороне, о чем думает и какой выкрутас выкинет в следующую минуту. Кого он нахрен вообще волнует? Вчера вечером, ложась в постель, Аким подумал, что ему, возможно, придется убить Холст. Наверное, именно эта мысль и не давала ему покоя. Он не хотел этого делать, но понимал, что Люк и Валерий достаточно безумны, чтобы отдать ему такой приказ. Просто чтобы проверить его на верность. Часов в 7 после обычного вечернего заплыва в бассейне Люк получил имейл из Парижа. После него стало ясно, что первая фаза операции завершена. Это была расшифровка разговора, состоявшегося в квартире Кристофа Делестера на Монмартре. Он был записан еще 5 дней назад, но благодаря типичной для Парижа неразберихе достиг Люка только сейчас. В беседе участвовали Делестер, его жена и сотрудник МИ-6 по имени Томас Келл. Келл, как тут же понял Люк, был тот самый Стивен Юняк, который разговаривал с Винсаном на пароме и которого Аким и Слиман пощипали в лучезарном городе. Кел припер де Лестра к стенке, показал ему фотографию Винсана и выяснил, что Холста подменили. Люк в развивающемся халате бросился вниз. С его ног стекали ручейки воды. Не обращая на них внимания, он громко призывал Валери. «Гребаная Ми-6!» — заревел он. «Гребаная Амелия Левин! Я был прав, она все раскопала. Она знает о вторых похоронах». Они сильно поссорились. Потом Люк оделся и погнал в Кастель-на-Дари. Там он заказал полчаса в интернет-кафе и отправил Винсану имейл. «Они знают о вторых похоронах. Стивен Юняк, на самом деле агент Ми-6, Томас Келл. Он нашел де Лестра в Париже. Левин наверняка в курсе и играет роль. Все отменяется. Немедленно возвращайся. Встречаемся в Париже в воскресенье в полночь». Люк вернулся в 9. Дело пахло керосином. Операцию надо было отменять и возвращаться по домам. Но тут на сцену вышла Валери и сделала то же, что и обычно. Уговорила Люка поступить, как ей нужно. «Слушай, но ведь ничего же не изменилось», — с улыбкой сказала она. Валери все время улыбалась, как будто была уверена, что в конце с ней все равно все согласятся. Операция считалась сверхсекретной, так? Только 6 или 7 человек в Париже имеют информацию в полном объеме и знают о твоих планах. Даже Елисейский дворец не в курсе. Я права? Ты права, — тихо подтвердил Люк. Прекрасно. Так что просто возьми и прикрой лавочку. Скажешь им, что о Франсуа позаботится. Конечно, в Париже будут разочарованы, что не удалось раздобыть средства давления на Левин. Возможно, они даже захотят допросить тебя, когда ты вернешься. Но ты не вернешься. Пошлем Париж к такой-то матери. Мы подержим Франсуа в живых еще несколько дней и потребуем от Левин выкупа. Для нее он бесценен. «Ми-6 не платит шантажистам», — заметил Люк, и Валерий взбесилась. «Вот только давай без этого дерьма!» Аким посмотрел на Слимана. Тот улыбался, как будто все происходящее было игрой. Под глазом у него все еще красовался фингал после драки в Марселе. «Ее муж — миллионер. У нее есть доступ к десяткам миллионов долларов на офшорных счетах Ми-6. Конечно, она заплатит. Она заплатит, потому что мы заставим ее заплатить. Если она этого не сделает, мальчики убьют ее сына. Это неплохая мотивация, как ты считаешь?» Ядовитый сарказм в ее голосе как будто испытывал их всех на храбрость. У Люка был подавленный вид, как будто Валерия его победила, а Слиман практически смеялся ему в лицо. «А когда она, наконец, заплатит», — Валерия зажгла сигарету, — «мы отдадим мальчикам их долю, возьмем деньги, убьем этого говнюка Холста, и ты, наконец, уйдешь с этой проклятой работы. Я уже 3 года пытаюсь заставить тебя уйти с нее. Или у тебя кишка тонка? Может, ты боишься начальства?» Это была прямая провокация, да еще в присутствии подчиненных. Даже Слиман опустил глаза. «Я не боюсь, Валери», — возразил Люк. Судя по его лицу, он был бы не прочь перенести разговор в соседнюю комнату. «Я просто хочу осознать, во что мы ввязываемся». Дальше Валери сделала то, о чем Аким не мог забыть до сих пор. Она встала, подошла к Люку и буквально засунула свой язык ему в рот. В то же самое время она бесстыдно положила руку ему на ширинку, и Аким почувствовал, что возбужден сверх всякой меры. «Я всегда знаю, во что ввязываюсь и что надо делать», — заявила она. «Все, что от вас требуется, мальчики, это идти за мной». Вскоре после этого Люк согласился со всеми ее предложениями. Когда потребовать выкуп, когда избавиться от Холста? Слиман всегда говорил, что Валери — это единственная слабость Люка. Она вертела им, как хотела. Что-то было в характере Люка, какая-то червоточинка, из-за которой он оставался во власти ее колдовских чар. Он никогда не спорил с ней, никогда не отстаивал свою точку зрения, никогда не оспаривал правильность ее решений. Со всеми другими людьми Люк вел себя совершенно иначе. Крутой парень из ДГСЕ как будто находился под гипнозом, и смотреть на это было невыносимо. Слиман называл Люка «коврик». В туалете спустили воду, и Аким услышал, как Валерий прошла обратно в спальню. Ему очень хотелось ее трахнуть с того самого дня, как они познакомились. Стараясь отвлечься, он неторопливо надел спортивный костюм и кроссовки и раздернул занавески. Из окна открывался потрясающий вид на Пиренеи. По утрам Аким первым делом выглядывал в окно. Это было великолепно, словно иной мир или рай. Потом он приступил к работе. Слиман спал в кресле у подножия лестницы. Его рука бессильно свисала вниз, а изо рта вытекала струйка слюны. Аким посмотрел в окошко в двери и увидел, что Холст лежит на своей койке, глядя прямо в потолок. Он разбудил Слимана, получил порцию проклятий за свои старания и отправился на кухню, чтобы приготовить кофе. Через несколько секунд появился Люк. Из одежды на нем были только белые трусы-боксеры. Его руки были покрыты татуировками, а плечи немного шелушились от загара. Аким почти чувствовал запах недавнего секса, как будто Люк хотел известить всех вокруг, что он только что трахнул Валерий. Он открыл дверь и вышел на заднее крыльцо. «Сегодня у нас большой день». Люк распахнул холодильник, достал пакет апельсинового сока и стал пить прямо оттуда. Поставив пустой пакет на кухонный стол, босс в своей обычной манере уставился на Акима. «Винсан все еще не отвечает. Мы получили от него всего 2 имейла за все время. Один в пятницу вечером и еще один вчера утром, когда пришла домработница. Наше сообщение насчет отмены операции числится в отправленных, так что он должен был его прочитать. Валерия оставила ему голосовое сообщение, чтобы он немедленно возвращался в Париж, но у них в доме не принимает мобильный». В кухню вошел Слиман, увидел пакет из-под сока на столе и потянулся к нему. Люк перехватил его руку. «Вы двое, вы меня слушаете?» Он был сильнее, чем Слиман. У Слимана был такой вид, как будто на него плеснули кислотой. «У нас проблемы. Винсана заманили в ловушку, и мы не знаем, что с ним. Мы понятия не имеем, где он в данный момент находится, в доме или нет, и получил ли он наше сообщение или нет. Может быть, его уже арестовали». «Ладно», — сказал Слиман. «Вы можете сказать ему, что все отменяется, когда он вернется в Париж?» «Нет», — раздался голос Валерии. Она тоже вплыла в кухню в джинсах и футболке. «Я хочу, чтобы ему сказал ты, Аким». «Я?» Люк отпустил Слимана. Валерий раскинула руки, обняла обоих арабов и прижала их к себе. «Да. Мы хотим, чтобы с ним поговорил ты». Акиму нравилось чувствовать ее рядом с собой, касаться ее кожи. «Отправляйся в Париж и найди Винсана. Он будет в отеле «Лютеция». Найди его и сделай то, что ты делаешь лучше всего. Самое разумное сейчас — это подчистить все концы».